сегодня ты широким путем, уверенно шагая, а завтра будет что с тобой, ни я, ни ты не знаешь, а Бог дает сегодня нам чудесный этот выбор, последовать Его путем, а не идти в погибель. А ты выбирай, а ты выбирай, но знай, что есть две вечности, а ты рай. А ты выбирай, а ты выбирай, но знай, что есть две вечности, а ты рай. Господь зовет, приди к Нему, Он даст успокоение всем всем измученным сердцам, грехи предаст забвенью, а сатане скажи ты нет, я не пойду с тобою, скажи ему, Иисус зовет, за ним пойду тропою. Ты выбирай, но знай, что есть две вечности, а ты рай. А ты выбирай, а ты выбирай, но знай, что есть две вечности, а ты рай. Сегодня Бог людей зовет тепло и нежно, приди к Нему, Он жизнь дает, любовь Его безбрежна. Тебе хочу я дать совет, Иисуса выбрал ты бы, не пожалеешь ты вовек, что сделал этот выбор. А ты выбирай, ты выбирай, но знай, что есть две вечности, а ты рай, а ты рай.